Самому Головне Зырян, конечно, ничего не сказал. В следующее воскресенье Головня снова взял одноствольное ружье хозяина, накатал из свинца пуль, зарядил патроны и ушел в пойму. Зырян с нетерпением ждал следующего дня, и когда Головня ушел в кузницу, Зырян позвал Лукерью Петровну, и они вместе понаведались в департамент политики. Долго искали мешок, Лукерья Петровна догадалась заглянуть под постель, и там нашла его. Вытащила портреты и ахнула. На коронованной особе насчитали 9 дырок, на Иоанне 7. «Что будет-то, что будет-то?» — испугалась Лукерья Петровна. «Спрячь и помалкивай». В молодости Зырян побывал на каторге. В ту же пору жил он в работниках у Михаила Юскова, прижимистого киржака. День и ночь работал на пашне, а Юсков хоть бы алтын на ладонь положил. «Ты, парень, не суетись», — урезонил киржак. «От сатанинских денег, окромя порчи крови, ничего не произойдет. Живи налегке, как Бог велит». И Зырян, хоть и не верил в торную дорогу в рай, работал прилежно, а Юсков, набивая карманы деньгой, поучал бескорыстию. Но вот приключилась беда. У юсковской племенной игреневой кобылицы народился жеребенок. Всем статьям добрый приплод, рослый, грудастый, емкий, наперед, чуть веслозадый, по всему рысистый. Одна незадача — родился полосатым, словно зебра. Вся шкура от хвоста до гривы в полосах, будто кто разрисовал. Когда Юсков взглянул на приплод, сперва удивился, но тут подоспела супруга Галина Евсеевна. «К лихости примета», — сказала она, выпятив жирный подбородок. У Галины Евсеевны, кроме толстого подбородка, была еще одна достопримечательность — разноглазие. Как говорится, один глаз в Казань, другой в Рязань. Левый зеленоватый, как у кошки, а правый будто простоквашей налит. Чудище, не баба. «Какая же лихость?» — спросил Юсков. «Хи, дурак, тебе ли знать, ты в Бога одним глазом смотришь? Если я толкую к лихости, знать так оно и есть». И тут же привела пример, как у ее батюшки вот такой же уродился жеребенок, а через 3 года перевелась вся живность, и тятенька вынужден был переменить место жительства. «Ишь ты!» — поцарапал в затылке Михаила Юсков. «Жалко же ребенка. Роспись у него, как вроде, под дугу с колокольцами. Ну да быть посему. Бери, Зырянка, твою живность. Не переведет? Ежели и освободишься от лишней живности за очкуром, тебе же в пользу. Токмо упреждаю, к кобылице не подпущу зебру. Бери и выкармливай сам». Зырян взял жеребчика, кормил его молоком из соски, выделанной из коровьего вымени, холил, что малое дитя, мыл, скреб ему шкуру. Жеребчик рос да рос, как на опаре. Вся деревня стекалась в ограду Зыряна любоваться на полосатую оказию. Мужики прищелкивали языками, хвалили, судили, толковали разное, а полосатая зебра росла. Попробовал Зырян, трехлетка, на вожжах рвет, что огонь в трубу под ветер. Ноздрями пышет, глазищами так и стрижет, не удержишь втроем. Но, как говорится, на ловца и зверь бежит, так и на бедняка все беды и злоключения. Случилось на Троицу гостевать в доме Михаила Юскова золотопромышленнику Хоздвигову. Узрил он полосатого жеребца, да и спросил у хозяина, чей, мол, красавец. «Это ж, — говорит, — не лошадь, а картина галереи купца Третьякова». Такая присказка ударила хозяина, что ременным гужом по мягкому месту. Картин галереи купца Третьякова Юсков, конечно, не видел и не слышал про них, но сказано-то кем? Самим Ухоздвиговым.